Мне ни разу не хотелось стрелять. Меня обижали. Я ругался, дрался, злился. Каялся иногда, желал плохого обидчику. Но никогда мне не хотелось лечь за пулемет. А еще мне страшно от мысли, что мы равны с ним перед законом. Я равный с Шишкой. И ты, и дети наши. Ты знаешь, как тяжело согласиться с этим? Потому мне и захотелось рассказать тебе все по порядку. Не так, как раньше, урывками. Когда мы встретились с тобой, я все еще не мог рассказать всего. А потом, помнишь, в нашу первую весну, когда ты уже ходила тяжелой валькой, я повел тебя в Подкозиное, на то место, где я тогда встретился с отцом. Детдомовцем, приезжая к тетке, я туда нередко ходил. Садился на пенек и плакал от своего сиротства. А с тобой я перестал считать себя сиротой. Я долго не был в Подкозином, а в тот день меня потянуло туда, и я повел тебя. Хотелось там все рассказать, что я пережил, но лес звенел птичьими голосами. Ты была как птица, радостная, нашла гнездо дроздов, в нем были голые птенцы, они широко раскрывали клювы. Ты взяла одного, поцеловала в клювике, сказала: «Пойдем, не будем пугать мать, пусть кормит их голодненьких». А я не помню. Мы столько раз ходили с тобой в лес. Ты принимала роды, а сама боялась своих первых родов. И я хотела рассказать тебе, чтобы ты поняла, с каким страхом жила моя мать, и как мужественно она вела себя. Но дрозды те голые. Ты поцеловала птенца, и я подумал, что нельзя тебе в твоем положении рассказывать. В детдоме я никому не рассказывал, как спасться. Писатели приезжали, расспрашивали меня. Я и им не сказал, где сидел в ту ночь. Я карал себя, что не кинулся спасать маму, Аньку. Угнетало это меня. О, как это меня мучило. Одному отцу я рассказал обо всем. Он сжал меня в объятиях. «Сыночек, о чем ты думаешь, глупенький? Что бы ты сделал им? И тебя не было бы единственной радости моей. Теперь я понимаю. Правда? Что мог бы я сделать с ними?» Их ввалилось в избу человек 8, не меньше. Немцы, жандармы, полицаи, лапай, Шишка этот. Человек. Разве они люди? Тася, теперь я могу. Я хочу все рассказать тебе, детям своим, всему селу. Подожди, на чем я остановился? Ты сядь, успокойся. Я отдам тебе на потон. Зачем, Тася? Зачем мой мозг глушить таблетками? Ему нужно быть горячим и светлым. Мы не пойдем к Коржовым? Не пойдем. А может, пойдем? Я рассказал бы там, всему застолью. Не нужно, Ваня. У людей праздник. Вернулся сын. Да-да, ты права. Это праздник, когда возвращается сын. Какое счастье иметь сына, видеть его рядом с собой. С какой-то новой силой я почувствовал это сегодня, сидя с Корнеем у телевизора. Ты пришла из кухни, и руки у тебя пахли булками. Я подумал, так пахнет счастье. А чем пахнет горе? Сырой землей? Нет, я столько пахал ее. землю.